С ней все в порядке, хотя ее тоже держат в цепях. Они наслышаны о проделках вашей жены и ее хитрости, поэтому не рискуют освобождать Лианну, пока...» Было очевидно, что священнику не хотелось заканчивать фразу. Рант осторожно спросил: «Джек?» Его рана оказалась не смертельной. Жизненно важные органы не задеты. Рант облегченно вздохнул. «А остальные?» «Разбежались, милорд. Я даже не знаю, где они. Кругом царила такая суматоха». Некоторое время Рант сидел молча. «Я все еще не верю этому», — наконец проговорил он. «Король Генрих глубоко огорчен таким положением дел. В глубине души он знает, что вы не предатель. Тогда какого же черта я сижу здесь, в темнице, прикованной к стене, в то время, когда другие празднуют победу и подсчитывают свою добычу?» «Улики, милорд. Король хочет верить в вашу невинность, но улики свидетельствуют против вас. Главные обвинения выдвинуты герцогом Йоркским. Его последователи также внесли свою лепту, добавив новые рассказы об измене к тем, что уже были известны». «Что же они говорят?» Батсфорд поставил свечу и присел рядом с Рандом на корточки. «Герцог заявил, что видел тебя на стенах Буалонга. Но это ведь был Жерве, одетый в мой плащ». Священник сочувственно кивнул. «Если бы у нас хватило времени забрать все ваши вещи, если бы вы не удерживали меня...» Батсфорд кашлянул и продолжил. «Потом этот амулет, подаренный тебе Генрихом. Он попал в руки Жерве еще несколько месяцев назад. Конечно, можно не принимать во внимание обвинения герцога Йоркского, но случай в обозе с короной...» «Опять же Рве!» — покачал головой Ранд. «Он одел мои цвета и повел за собой крестьян. Один из людей герцога Йоркского узнал плащ и клянется, что преступник — вы. Но ведь король сам видел меня на поле битвы. Некоторые утверждают, что когда вы поняли, что победа за англичанами, то сбросили плащ, чтобы скрыть свои преступные деяния. Кроме того, герцог передал королю Генриху корону, сорванную с вашего пояса. Иисус, я сам отобрал ее у Жерве. Ваши недоброжелатели клянутся, что это не так. Король вынужден прислушиваться к ним из опасения потерять их поддержку». Батсфорд тяжело вздохнул. «Герцог Эдвард жил нечестно, но умер как герой. Родственники обвиняют вас в его смерти, милорд. Они говорят, что это вы довели герцога до такого состояния. Но он приказал убить мою жену. Кажется, вы единственный, кто помнит об этом». Батсфорд опустил глаза. Пламя свечи слабо освещало его сгорбленную фигуру. «Вам известно, между домом Йорков и Ланкастеров давно идет вражда, с того момента, как Боленброк захватил трон. Генриху очень легко обидеть йоркских». Все происходящее стало принимать для Ранда зловещий смысл. «А следующий герцог Йоркский, конечно же, будет противостоять королю, если почувствует, что задета честь его отца». «Да. Поэтому Генрих решил пожертвовать жизнью своего рыцаря, чтобы умиротворить йоркских». «Да», — чуть слышно прошептал священник. Кровь застыла в жилах Ранда. «Отец», — обратился он к Батсфорду, глядя на его поникшую голову, — «зачем вас прислали ко мне?»